Юрий Крутиков. Анироид. Глава первая. Странности. Илона растерялась не сразу. Машинально прошла еще несколько шагов по сумрачно светящемуся скрипучему снегу и лишь тогда остановилась. Озадаченно обернулась. Вот она, арка 73-го дома. 7 лет Илона ходит через нее на работу и с работы. Илона снова развернулась. Теперь впереди должен быть уютный квадратный дворик с детским садиком в центре, который надо обогнуть справа. Пройти вдоль забора, по дуге обогнуть мусорку, фу. Затем появятся первые 3 подъезда ее дома и, наконец, 4-й, родненький. С квартирой номер 18 на 5-м, в которой хозяйку ждет котик по имени... Кличка вылетела из головы. Небось голодный, как черт, хвостато-полосатый. Или это кошка? Перс, кажется. Однако впереди никакого дворика не было. Ни прогнувшегося местами заборчика, ни фу-мусорки. Фонарей, кстати, тоже не было, но в сумерках, освещенных лишь блеклыми пятнами желтых окон и серым неживым снегом, можно было разглядеть идущую вперед узкую, совершенно незнакомую улочку, слева подпертую незнакомой девятиэтажкой, справа ограниченную рядом деревьев, высоких, похожих на тополя в снежных накидках, уходящих вершинами в беззвездное, бестолковое городское небо. Обычная дорожка, покрытая серым снегом, которой здесь никогда не было. Илона снова обернулась назад. Арка чернеет неизвестностью. Причем чернота какая-то страшная, напряженная. Почудилось, что оттуда за ней наблюдают. Недобро. Она же не заблудилась? Сказать завтра девчонкам на работе засмеют. Живет в этом районе 8-й год, а по этому маршруту с работы ходит 5-й. Практически каждый будний день. Туда и обратно. Тут уж хочешь не хочешь, привыкнешь, запомнишь. Дворик, детсад, мусорка. 3 подъезда, 4-й ее. И куда ей теперь? Назад? Хорошо, а потом? Обходить 73-й дом по огромной дуге? В нем 14 подъездов. Не зря же тут арка. Срезать? Она поежилась. Черный квадрат арки пугал. Темнота там набухла густотой, плотностью, настороженностью. Блин, ну мерещится же ей, мерещится. У страха глаза велики. С другой стороны, если долго вглядываться во тьму... Илона медленно двинулась по дорожке, словно тестируя ее на прочность. Ну что, дорожка и дорожка. Вон окна квартир слева горят. На первом этаже тень на занавеске. Ходит кто-то, делами обычными занимается. Вон еще тень. А вон еще и еще. Почти на каждой занавеске теперь виднелись тени. Где-то двигались, где-то застыли неподвижно. Похожие на человеческие и странные, бесформенные. Илона поежилась, ускорила шаг, старалась на окна с тенями не смотреть. Звать на помощь не хотелось, словно вместо помощи можно было разбудить нечто. Когда же этот дом кончится? Дорожка оказалась довольно длинной, и даже когда дом все же кончился, она никуда не свернула, а вела и вела вперед. Топать по грязному снегу в неизвестность, заполненную деревьями и незнакомыми детскими площадками, клумбами и скамейками, Илоне не хотелось, и она шла и шла. Тем более, что впереди уже маячил какой-то просвет и светлое пятно. Пятно оказалось выходом к какому-то абсолютно незнакомому парку или скверу. За ажурной решеткой забора, уходящего и влево, и вправо вдаль, росли красивые высокие деревья, стояли заснеженные клумбы. Никакого парка Илона в этом районе никогда не встречала. Тем более такого огромного и ухоженного. Кстати, людей за это время она тоже не встретила. Ни одного. Нет, понятно, поздний зимний вечер, мороз, сумерки, но не ночь же, чтобы все уже дома отсиживались. И где автомобили? Вот же дорога, довольно широкая, 4-полосная. но ни одной машины не видно даже вдали. Илона стала замерзать. Ее пуховичок, модный, но не теплый, был рассчитан на короткую поездку в транспорте и быструю дорогу от остановки к дому, но не на прогулку. Илона достала смартфон. 20:25. Это что же, она уже час блуждает? Так, может набрать кого-нибудь из родных, друзей, попросить помощи? Она стала лихорадочно вспоминать близких, но неожиданно с ужасом поняла, что не может вспомнить ни одного имени. Мама, муж, дети, друзья. Илона секунду смотрела на экран, потом полезла в контакты. По именам вспомнит. Список контактов был пуст. Ошибка какая-то, глюк. Просто она на что-то случайно нажала, и список людей, которые ее знают, стерся. Бывает? Наверное. Илона поежилась. Не только от холода, но и от странного ощущения пустоты внутри. Ну ладно, стерла всех в телефоне, но в памяти. Ей ничего не оставалось, кроме как двигаться вперед, вдоль решетки парка. Места были незнакомые и пугающие. Озираясь по сторонам в надежде обнаружить хоть кого-то, Илона внезапно заметила тень в парке, за клумбой, мгновенно исчезнувшую, но вновь возникшую через пару шагов. За ней явно кто-то следил. Постепенно замерзающие в осенних сапогах ноги Илоны ускорились, но тень стала появляться чаще, за деревьями, за скамейками. Илона готова была заплакать. «Да когда этот чертов парк кончится?» Впереди, на пустой проезжей части, показалась фигура, словно кто-то услышал ее мысли. «Это что, дворник, что ли? Что он делает?» Стоит прямо посреди проезжей части. Фигура выглядела крайне странно. Высокая, тощая, похоже, стоит спиной. Подметает? Да нет, скорее, моет. По крайней мере, двигается так, словно в руках швабра, а не метла. Или это лопата? Но снега же нет. Делать было нечего. Фигура оказалась единственным живым существом, встретившимся за это время, и Илона обреченно направилась к ней. Когда до дворника оставалось не более 5 шагов, тот внезапно замер. Застыл в явно неудобной позе, как будто прислушивался. «Уважаемый, здрасте!» Илона пыталась говорить уверенно и спокойно, но стучавшие от холода и страха зубы выбивали дробь, и голос звучал жалко. «Я тут заблудилась, маленько. Бывает, знаете ли, ночь, улица, фонарь и так далее. А вот аптеки чего-то нигде нет. И людей». Тишина. «Вы же дворник? Знаете, скорее всего, эти края. Мне бы на клиническую, 43, в какой-то стороне». Дворник начал медленно поворачиваться. Илону это движение неожиданно испугало, так как выглядело оно угрожающе. Она попятилась, уже жалея, что вообще связалась с этим странным. Фигура подняла предмет в руке и ткнула куда-то в сторону. Теперь было хорошо видно, что это действительно швабра с тряпкой на конце. Машинально проследив в указанном ей направлении, Илона была поражена. В правую сторону от парка уводил поворот, упирающийся в площадь. Там горели огни витрин, переливался неон, скользили автомобили, двигались тени прохожих. Как она сама не заметила? «Спасибо, спасибо вам!» Илона не верила собственному счастью. «Дай бог вам здоровья!» Фигура не шевелилась, и окрыленная Илона обогнула ее, поспешив в сторону признаков присутствия людей. Она прошла еще несколько шагов, когда сзади ее догнал звук. «Илона!» «Послышалось? Или...» Илона обернулась. Возле ограды парка никого не было. Глава 2. Сомнения. Дорога к свету, к людям, пошла скорее. Даже ножки Илоны начали оттаивать, а мороз, только что щипавший щечки и носик, отступать. Парк скрылся позади. На дорожке, ведущей к светлой и многолюдной площади, показались уютные скамеечки, каждая покрытая шапкой снега. Почти каждая. Одна из них темнела, очищенная от снега. На ней, угнувшись низко-низко, зарывшись лицом в колени, кто-то сидел. Мужчина? У него словно живот скрутило. Первой мыслью Илоны было подойти и предложить помощь. Явно же мается человек. Однако она подумала дважды и поспешно прошла мимо, мимоходом кинув взгляд на сидевшего. Странный он какой-то. Без шапки, куртка затрапезная. Бомж, что ли? Ей нужны нормальные люди. Приветливые, доброжелательные, готовые помочь незнакомке. Она с надеждой вгляделась в вечерние огни впереди. «Эй! Эй!» Окрики ударили в спину. Илона машинально обернулась, успокоившееся было сердце снова нырнуло в пятки. Фигура с бесснежной скамейки вскочила и устремилась за ней. Ее ноги сами ускорились, дыхание перехватило. «Да стой ты, стой!» Она делала вид, что не слышит, едва не припустила рысцой. Голос, тем не менее, догонял. «Да погоди ты, чума! Это я! Я! Ну, Артём! Артём, одноклассник! Блин, да не лети ты так!» «Простите, денег нет, я спешу!» На всякий случай бросила Илона бесполезную фразу. «Да нафига мне твои деньги?» Засмеялись в спину. «Ты что, не узнала меня?» «Ну стой же! Мы учились вместе, до 8 класса. Помнишь нашу каланчу, географичку? Помнишь, как я упала, а она на меня налетела и грохнулась, помнишь? Вся школа ржала!» Илона сделала по инерции еще пару шагов. Наконец тормознула. Обернулась. Она не помнила ни географичку, ни каланчу, но смешные подробности неожиданно ее успокоили. Перед ней стоял, улыбаясь, мужчина, одетый неожиданно прилично, даже очень. Никакой драной куртки. Приличный пуховичок, в расстегнутом вороте виднеется галстук под белым воротничком. На голове модная зимняя шапка, бородка, очки. Улыбка широкая, открытая, обезоруживающая. Илона даже выдохнула. Нет, она не помнила никакого Артёма, но мало ли. У нас из памяти стирается куча людей. Сказать по правде, она не помнила вообще ни одного одноклассника. Так что вполне возможно, вполне возможно. «Артём?» «Ну?» «Артём, значит?» «Тёмка, вспомнила?» «Слава богу! 100 лет не виделись. На встрече выпускников последний раз, помнишь? Ты тогда напилась в Зюзю и лезла к директору целоваться. Нет? Не вспомнила?» «Ну ясно. Столько лет, столько зим». Они побрели рядом. Илона честно попыталась вспомнить хоть что-то, но в памяти стояла странная решетка. Что-то за ней явно есть, но вот что? Она махнула рукой. «Ладно, ты меня напугал, Артём. Сидишь как бомжара, понимаешь? Потом бросаешься догонять». «Почему как бомжара?» «Я, между прочим...» Он назвал что-то неразборчивое. «Работаю. Приличным человеком стал. А что напугал, ну, прости. Тоже сразу не признал. Изменилась ты капитально. Раньше на мальчика похожа была. Сейчас дама в самом собственном соку. Ты-то куда так летела? Словно черти за тобой гонятся». Илона совсем успокоилась. «Ну вот, она хотела помощи от людей, а тут на тебе, одноклассник. Не совсем знакомый, конечно, но хотя бы не совсем посторонний». «Слушай», — Илона прервала бубнящий бестолковый поток воспоминаний попутчика, к которому уже не прислушивалась. «А ты не проводишь меня, а? Со мной сегодня что-то странное происходит. Ты не смейся, я, типа, ну, заблудилась. И встречаются всякие странные». Артём заржал, высоко задирая черную бородку к серому небу. «Ты заблудилась? Не зря я каланчу вспомнил. Двоечница. Так и не научилась ориентироваться на местности». Илона пропустила подколку. «Так проводишь?» «Не вопрос, подруга. Он когда-нибудь становился серьезным? Мне как раз в твою сторону». Она взглянула на мужчину и на мгновение разглядела сквозь запотевшие очки глаза сопровождающего. Были они неживые, неподвижные, мертвый, словно у куклы. Артем поспешно отвернулся. «А откуда ты?» «Что нам в одну сторону?» «В соцсетях слежу. Ты ж 5 лет как по новому адресу». Илона попыталась вспомнить хотя бы одну свою страничку в соцсетях, но в уме всплывала единственная фотка. Женщина со спины в легком платье на фоне моря. Остальное было размыто, как в тумане. «Может, зайдем к тебе?» Они уже вышли на площадь, хотя и оживленную. Прохожие, автомобили, магазины, шум, мельтешение неона. Но совершенно Илоне незнакомую. Тем не менее, она уже не боялась. Кто-то вокруг есть. «Не, Артем, давай в другой раз. У меня там, это, грязно. Мне неловко». «Да». Сопровождающий даже сейчас не перестал улыбаться. «Понимаю. Еще и собака злая. Погрызет, а тебе отвечай». «Ты про собаку знаешь?» «Фотки во! Милота! Мы с дочкой всегда любуемся, когда ты выкладываешь. Недавно, помнишь, из Италии?» Илона не помнила, и это пугало не меньше, чем прочие сегодняшние странности. Артем неожиданно остановился. «Ты чего?» Он стоял, словно выключенный. Илона стала лихорадочно осматриваться по сторонам, в поисках помощи. Однако, почти сразу ей на плечо легла рука. «Артем». Снова широкая, уже раздражающая улыбка. «Слушай, ну раз ты того не пускаешь погреться, давай хоть в кафешке посидим, а? Мне согреться бы не помешало. Типа коньячку, рюмочку. Может, и ты хряпнешь». «Не, мне б домой. Я и так тут брожу 2 часа. «Ну, тогда 10 минут ничего не решат. Мы быстро. Тут такая кафешка есть классная. В ней всегда места имеются, и кофе приличный. Я хлопну рюмочку, ты не успеешь заметить, как будешь возле своего первого подъезда». Выбора у Илоны все равно не было, и она обреченно махнула рукой. «Только шустро, окей? Рюмку и поработай джентльменом». «Окей, мадам». Илона машинально обернулась. За их спинами неподалеку темнела длинная и тощая фигура дворника. Она застыла неподвижно и смотрела в сторону Илоны. Та торопливо схватила Артема под руку, прижалась и чуть ли не бегом устремилась к спасительным огням. Глава 3. Страх. Кафе под глупым, но красивым названием «Ямайка» произвело на Илону приятное впечатление. Посетителей почти не было. Парочка молоденьких студентов, мальчик и девочка, хихикая и влюбленно переглядываясь, ворковали у окошка за ноутом. Да зрелый и седовласый мужчина в импозантной куртке периодически чопорно отпивал кофе, оттопыривая пальчик и глядя в пустоту перед собой. Илона с Артемом скинули пуховички и присели за столик в углу зала, где потемнее и потише. К ним почти мгновенно выпорхнула приятная, улыбчивая молоденькая официантка с живыми любопытными глазками. «Добрый день! Готовы сделать заказ?» Она стрельнула глазками в Артема, перевела взгляд на Илону. «Мне ничего». Начала была та, но ее прервал бесцеремонный Артем. «Ничего особенного». Мужчина оценивающим взглядом скользнул по аккуратной тонкой фигурке в бордовом фарточке и беленькой блузке. «Мне пивка, дорогуша, разливного, лучшего. Графинчик коньяка. А мои подруги...» Илона открыла рот, чтобы возразить, но Артем неожиданно властно предупреждающе вскинул палец. «Тихо!» За мгновение посерьезнел. «Ей кофе. Она любит латте». Илона удивилась такому резкому переходу от легкости и добродушия Артема к жесткости и властности. Он говорил сейчас резко и даже раздраженно, словно был недоволен, что она притащила его в это дурацкое кафе, и он хотел поскорее пройти неприятную процедуру. И откуда он знает ее вкусы? Она действительно предпочитала латте, особенно с вишневым штруделем. «Может, закуску?» — улыбнулась девушка насупленному Артему. «Салатик. К пиву имеется селедочка, картофель фри. Под коньяк можно сырную тарелку, шоколад. А вашей даме...» Официантка перевела взгляд на Илону, и та с ужасом отметила, как в одно мгновение остекленели, омертвели глаза девушки. застыли, не моргая и глядя сквозь посетительницу. «Штрудель, вишневый». Артем молча поднял на официантку глаза. Ту словно ударила током, и она очнулась. «Ясно, сделаем». Девушка упорхнула чуть ли не бегом. Илона почувствовала странность, неестественность окружающего ее мира. Что-то ускользающее от ее сознания было неправильно, некомфортно. Обыкновенное с виду кафе, но... Она покрутила головой. Парочка у окна перешептывается и прыскает от смеха. Джентльмен с бесконечной чашечкой вечно дымящегося кофе. Ну, прямо картинка с рекламного буклета. Только музыка казалась странной. Она создавала диссонанс с внешним лоском и вылизанностью помещения. Нервная, тревожная, то затихающая, то резко вскрикивающая скрипками. В кафе такую никогда не включают. «Что за музыка?» – начала Илона, поворачиваясь к спутнику. Удивленно замолчала. Артем смотрел на нее. На его лице была широкая улыбка, застывшая и неестественная, похожая скорее на маску клоуна, чем на добрую человеческую эмоцию. Он и не моргал, как давешняя официантка. Они так смотрели друг на друга некоторое время. «Артем», – прошептала Илона, – «ты… у тебя все нормально?» Мужчину словно включили. Он шевельнулся, мгновение непонимающе рассматривал спутницу, словно пытаясь вспомнить, кто это. Затем хрипло и сдавленно пробормотал. «Мне надо в уборную». Он вскочил. Скрипки и синтезаторы из-под потолка взвизгнули, провожая торопливо устремившегося к двери под бордовым фонарем Артема. Снова стихли. «Да что творится-то?» Илона достала смартфон. Он, как ни странно, работал. «Может, просто заказать такси? Тихо уйти? Неудобно как-то». «Уходите, уходите, Илона!» Илона чуть не подпрыгнула. Позади нее стояла молоденькая официантка. «Прямо сейчас вставайте и идите. Только молчите. Пока можно. Идите же. Оно... чудовище. Вы так... без головы останетесь. Да идите же. Скорее. А то оно увидит». «Но... я...» Илона, забыв, что и сама собиралась уходить, откинулась на спинку кресла. «Почему? Что происходит? Откуда вы? Мое имя?» «Почему никто не уходит?» У девушки дрожали руки. «Ведь можно же пока. Совсем вы голову потеряли. Ох!» Илона обернулась. Приближался Артем. Вполне нормальный Артем, как и прежде, с обаятельной улыбкой, со сбитым на бок галстуком и в небрежно расстегнутом пиджаке. «Что случилось? У нас проблемы, Лора?» «Что вы?» — попятилась официантка, на лице которой был теперь написан ужас. «Все замечательно. Просто я уточняла...» «Не надо», — процедил Артем злобно, не переставая улыбаться. Он присел, молча уставился на Илону. Официантке и след простыл. Некоторое время они молчали. Илона смотрела на Артема новым взглядом. «Слушай, а ты чего тут забыл-то?» — с раздражением спросила Илона. «Чего на скамейке сидел? В мороз? Артем?» Но Артем молчал. Илона с ужасом наблюдала, как человеческое лицо на ее глазах превращается в маску. От подбородка и выше, до самых глаз, кожа Артема стала гипсовой, твердой, как у скульптуры. Кое-где пробежала паутинка еле заметных трещин, и на розовую скатерть посыпались крошечные частички камня. Глаза, пока еще похожие на человеческие, не моргали. Зрачки не двигались, остановившись на Илоне. Та задрожала, вскочила. «Я пойду! Чего ты меня сюда притащил?» Все звуки в кафе смолкли. Посетители и официанты застыли на своих местах, как игрушки, у которых кончился завод. Свет мигнул, затем еще раз. Окончательно погас. Не только в кафе, но и за окнами. Наступила кромешная тьма. Ноги Илоны подкосились. Она попыталась нащупать руками кресло, но только хаотично двигала ими в пустоте, тишине и мраке. Она будто висела в пространстве, лишенном чего-либо, наполненная ничем, не пустотой, но ничем. Такое состояние, как ей показалось, продолжалось вечность. Возможно, на самом деле прошло всего несколько секунд. Затем снова включился свет. Глава 4. Сдвиг. Освещение в кафе изменилось. Стало тяжело-багровым. Да и все изменилось. Весь окружающий Илону мир. За окнами чернела тьма. Ни единого огонька, как прежде. Помещение перестало быть уютным. Напоминало теперь фильм ужасов с мигающими в разных местах лампами. Потолка видно не было. Илоне неожиданно показалось, что его там и нет. А есть открытая коробка в виде кафе, в которую сверху кто-то заглядывает, рассматривая содержимое. Никаких студентов, никакого импозантного мужчины. Только синел прямоугольник включенного ноутбука, и по-прежнему дымилась жаром чашка кофе на краю столика. Место Артема занимала каменная фигура. То ли кто-то очень искусно вырезал все складочки на одежде и морщинки на лице одноклассника ли, Илоны, то ли человеческое тело внезапно окаменело. Илона кинулась к двери, мечтая покинуть это место, но на месте входа было окно, такое же, как все остальные вокруг. Двери же видно нигде не было. За стеклом клубилась темнота, и непонятно, где было безопаснее, там или в темно-красном свете кафе, выглядевшего так, словно тут много десятков лет не ступала нога человека. «Эй!» – закричала Илона и осеклась, только сейчас заметив, что она все-таки не одна. Из-за разломанной стойки на нее смотрели двое. Одетые в какие-то черные, прорезиненные, бесформенные одежды с длинными зелеными перчатками до локтей, они походили на уборщиков или на лаборантов в лаборатории. На лицах огромные круглые очки, в которых блестели мигающие огни ламп. Скорее мужчины, плотные, грузные. Они внимательно наблюдали за Илоной, которая в ужасе пыталась сообразить, что можно сделать. То, что мужчины эти здесь не для ее спасения или помощи, было ясно по широким лицам, прикрытым медицинскими масками черного цвета. Илона еще раз огляделась. В углу, под лампочкой грязно-красного цвета, находилась дверь туалета, куда ходил Артем еще в прошлой жизни. Дверь была чуть приоткрыта, и в эту щель пробивалась полоска живого, теплого света. Она медленно двинулась в ту сторону, не спуская глаз с мужчин. Те перевели взгляд на дверь. Один охнул. Они кинулись к Илоне. Та изо всех сил рванула к спасительной полоске света, сбивая ржавые остовы кресел и полуразрушенные столики. Схватившись за ручку, Илона обернулась. Спешащие фигуры были в паре метров от нее. «Успела», — подумала она и влетела в дверь. Щелкнула замком. В дверь глухо ударилось что-то тяжелое, затем еще и еще. Но препятствие пока держалось. Илона обернулась и почему-то ни капли не удивилась, увидев вместо крошечного помещения туалета серый коридор, уходящий вдаль. Свет тут, хотя и шел откуда-то с уровня пола, не казался тяжелым и жутким. Прислушиваясь к ударам за спиной, беглянка двинулась по коридору. Его завершение она никак не могла разглядеть, тот был словно смазан. Что там? Неважно, главное, скорее скрыться от преследователей. Задумываться было некогда, и Илона торопливо устремилась вперед. Коридор, без окон, без дверей, однотонно серый, все не кончался и не кончался. Илоне казалось, или он действительно стал сужаться, и сверху, и по бокам. Продвигаясь вперед уже боком, пригибаясь, она все отчетливее чувствовала себя игрушкой в кукольном домике, тесном и душном. Возвращаться обратно? Обернувшись, Илона с тоской поняла, что и там, позади, коридор бесконечен и сходится в одной очень далекой точке. Она в ловушке. Затихшие звуки ударов сменились тяжелым, учащенным от нарастающего приступа паники дыханием Илоны. Стены давили на нее теперь, даже когда она остановилась, замерла. Пространство вокруг превращалось в коробку, которая непрерывно сжималась и сжималась со всех шести сторон. Тогда она в ужасе закричала изо всех сил и выпрямилась сразу везде. Стены треснули, разлетелись и распались. Тело ее оказалось в пустоте и темноте. В лицо ударил воздух, а свист и головокружение подтвердили. Она падает. Ожидая удара, Илона сжалась в комочек и... Глава 5. Эпилог? С усилием открыла глаз. Вначале левый. Попыталась сфокусировать взгляд, но разум все никак не мог понять, что это перед лицом. Она всматривалась и всматривалась, пока, наконец, не узнала. Снег. Серый, промерзший, старый. Чувства возвращались медленно, по очереди. Щека горела, зашумела в ухе, а затем ноздри уловили запах чего-то неприятного, похожего на сгнившее сырое мясо. Она с трудом подняла голову. Она лежала на снегу. Часть лица замерзла, а ноги совсем одеревенели. Она огляделась. Ее четвертый подъезд. Никого. Тихо. Медленно, пошатываясь, она поднялась на ноги. Господи, что это было? Она потеряла сознание? Может, что-то типа инфаркта или это с головой что-то? Тело болело, но скорее от лежания на холодной земле и от мороза, чем от ран и болезней. Теперь домой. Боже мой, домой. Это слово казалось чужеродным, словно она никогда не видела свой дом и не может даже представить его. Она добрела до подъезда. Поднялась на свой третий этаж, еле переставляя ноги и отдыхая на каждой лестничной площадке. На ее этаже горела лампочка, выкрашенная красной краской. Она едва освещала тусклым багровым светом грязную плитку и единственную дверь. Эта дверь в ее дом? Запах мертвечины, резкий, вызывающий приступ тошноты, усилился. Она ввалилась, припала спиной к двери и долго стояла, всматриваясь в темноту помещений и будучи не в силах щелкнуть выключателем. Кстати, где он? Слева от двери? Справа? Выше? Ниже? Она почему-то совсем не помнила его расположение, хотя и жила тут. Сколько? 11 лет? 7? 3 года? В голове звенел белый шум. Она набрала сил, пошарила слева. Повезло. Тусклый свет вспыхнул в виде лампочки без плафона, которая немного погорела, а затем стала раздражающе мигать. Она скинула пуховик, пиджак. Пиджак? Почему-то похож на мужской. К черту. Не хотелось думать ни о чем, кроме ванны. Горячей ванны, с пеной и запахом шоколадного геля для души, измученной и ноющей. Она прошла по квартире, щелкая выключателями и одновременно снимая одежду. Она точно знала, где ее конечная, куда она войдет полностью обнаженной. В спальне ее встретила незаправленная постель со смятыми рубашками. В кухне – крошки от вишневого пирога на тарелке. Чашка из-под кофе с черной кляксой, гуще на дне, и недопитая рюмочка коньяка. В зале – приоткрытое окно, густая пыль на экране телевизора и морозный сквозняк. На пол друг за другом летели галстук, рубашка, брюки, майка и носки. А что это? Мужские трусы? Хм. Ее шатало, но ноги несли самостоятельно, без помощи разума. Она щелкнула выключателем. Свет в ванной зажегся, но потом мигнул и погас. Через несколько секунд снова мигнул, погорел, снова погас. Она знала, что ее не остановит ничто, и шагнула вперед. В темноте скинула последний предмет одежды, нащупала краны смесителя. Зашумела вода. Свет вновь включился, и она смогла заткнуть слив. Машинально обернулась к зеркалу. Свет в то же мгновение снова погас. Она подождала. Когда же она в последний раз смотрелась в зеркало? Память молчала, словно была начисто пуста и пропахла пылью. Свет снова включился и больше уже не гас. Из зеркала на нее взглянул мужчина. И знакомый, и незнакомый одновременно. Может быть, она видела его во сне? Иначе откуда она могла его знать? Она приблизила лицо к приблизившему свое лицо мужчине, а затем поняла. Мужчина в зеркале, ни на секунду не сводя с нее безумно круглых, не моргающих глаз, медленно, словно неохотно, открыл рот, как будто собирался зевнуть, и внезапно дико закричал. Она снова провалилась во тьму. Глава 6. Саркофаг. Место, где Илона пришла в себя, было похоже на пещеру. Только светлую и огромную. Свет лился отовсюду, и можно было разглядеть красивые ритмичные узоры на огромных зеленоватых гранитных блоках, которыми были украшены стены. «Что-то египетское? Подземелье какое-то», — подумала Илона. Добавила. «Я теперь уже не знаю, где правда. Может, я все еще дома, лежу в ванне, а это жуткое место всего лишь мерещится». Однако реальное тело напомнило о себе. Оно лежало на животе и мерзло. Щека горела, как от ожога, болели колени и живот, а во рту был поганый привкус. Илона опустила руку, и та не нащупала одежду. Взгляд подтвердил. Ее тело было полностью обнажено. Возможно, из-за этого сквозняк, пробегавший иногда по лицу, казался таким неуютным, а кожа покрылась мурашками. За спиной Илоны слышались звуки, и теперь, когда она пришла в себя, звуки приняли форму речи. Кто-то с кем-то разговаривал. Она с трудом повернула шею. Двое мужчин в мешковатых костюмах с длинными зелеными перчатками и в медицинских масках на лицах что-то негромко рассказывали друг другу, не обращая на лежавшую перед ними на животе Илону никакого внимания. «Те самые?» «Отпустите!» Хрип оказался еле слышимым. Илона попыталась приподняться на трясущихся от холода и ужаса руках, но одна ладонь подломилась, и она рухнула на ледяные камни. Она была абсолютно голой и беззащитной. Равнодушие странных людей придавало происходящему еще больший ужас. Ее уже не считали человеком. Она была вещью, предметом, с которым можно делать что угодно. «Отпустите, умоляю». Она пробовала шептать, иногда и сама не слышала собственный голос. «Пожалуйста, прошу». Слезы текли по щекам беспрерывно. Рот кривился судорогой. Тело сотрясали конвульсии ужаса и холода. Неожиданно один из мужчин замолчал, повернул голову. Второй тоже затих. Оба уставились на середину подземелья. Там медленно сдвигался пол, открывая огромное круглое пространство, из которого начала выдвигаться вверх трудноописуемая конструкция. Илона вглядывалась в нее, пытаясь уловить в поднимающемся гигантском сооружении хоть какие-то знакомые черты, пока ее внезапно не осенило. Это был саркофаг на постаменте. Высокий, в человеческий рост постамент хранил на себе такой же огромный ящик, похожий на гроб, массивный, угольно-черный, покрытый пылью и паутиной. Из саркофага, нависающего теперь над людьми, свисали застывшие щупальца самой разной длины и толщины. Некоторые напоминали скрученные в спирали стволы толстых деревьев, некоторые были в руку толщиной. При этом все, что видела Илона, было мертвым. И постамент, не двигавшийся с места много лет и вросший в подъемный механизм, и саркофаг, к которому намертво приросли щупальца неведомого существа, точнее, вросли так крепко, что уже составляли единое целое. Ни одна деталь этой конструкции не шевелилась. Лишь сквозняк скользил по ней, играя длинными лохмотьями паутины. «Пещера Индианы Джонса», — подумала Илона. Но не с усмешкой, как можно было бы, а с тоской и отчаянием. Ей не верилось, что все это происходит с ней, с обычным человеком, живущим в обычном доме спального района небольшого городка. «Он и рос, он и рос». Между тем шептали мужчины, давно опустившиеся на коленях в покорных позах. Неожиданно одного из них подбросило в воздух. Он застыл высоко над Илоной, вопреки гравитации. Руки и ноги вытянулись в стороны. Одежда словно взорвалась, разлетаясь в стороны и мгновенно испарилась. Илона задрала голову, онемела от ужаса и не могла отвести взгляд. Затем вскрикнула в тот момент, когда ребра грудной клетки парившего медленно разошлись, как створки раковины, обнажая легкие и багровые внутренности. «Ты!» – теперь моя навсегда». Громоподобный голос доносился из раскрытых внутренностей мужчины. Что именно там производило звуки, от которых трепетали барабанные перепонки Илоны, понять было невозможно. Да и была ли необходимость в понимании происходящего? Нечто использовало парящего в воздухе человека в качестве микрофона, вот и все. Впрочем, сомнений в том, кто именно разговаривает с Илоной, не возникало. Существо в саркофаге на постаменте. Само оно уже не двинется никогда, но каким-то непостижимым образом может с поразительной легкостью манипулировать другими людьми, даже нарушая законы физики. «Зачем я тебе?» — обреченно прошептала Илона, и хотя голос ее был тих, ее услышали. «Все вы нужны, лишь чтобы питать меня. Миллионы лет до тебя и миллионы лет после». Стены и потолок расступились и исчезли, освободив бесконечное пространство, уходящее вверх и во все стороны. Это пространство было заполнено бесконечными рядами странных, одинаковых предметов. Илона не могла рассмотреть их хорошо. Все, что ей было видно снизу, уходящие вдаль и теряющиеся там стеклянные шары-аквариумы, к которым подведены трубки, шланги и провода. В шарах что-то было, но разглядеть отсюда их содержимое Илона не могла. «Я твой бог!» Тело мужчины упало на пол возле ног Илоны. В тот же миг второй мужчина вскочил и кинулся к ней. «Нет, нет, нет!» – зашептала она. Попыталась ползти на коленях прочь, не обращая внимания на дикую боль. Но догнали ее быстро. Одновременно прямо из пола перед пленницей выдвинулось нечто, похожее на медицинское кресло или на электрический стул. Илона тонко завизжала, заскулила, слабо попыталась вырваться. Не оставалось сомнений, что приспособление это для нее. Откуда-то сверху мягко упали и закачались готовые к работе держатели, трубки, стойки, провода и шланги. Среди хаоса приспособлений глаза Илоны выхватили диск циркулярной пилы, испачканный чем-то темным. Грубые, сильные руки швырнули ее беспомощное тело в адское пыточное кресло-машину. Руки и ноги цепко защелкнулись в оковах. Голова зафиксировалась сомкнувшимися на шее и на лбу механизмом так, что пошевелить ею не было ни малейшей возможности. Крики, хотя и тонкие, не смутили мучителя. Проверив, хорошо ли закреплено тело Илоны, он спокойно отошел. Вновь опустился на колени перед саркофагом, в почтении склонил голову. Над пленницей включились механизмы. Что-то ритмично и громко застучало. Зашумели двигатели, противно зажужжало. Илона забилась в истерике, в предчувствии адской боли и нескончаемого ужаса. Что-то силой ударило ее в левый висок, противно хрустнула кость, затем в правый. Нестерпимая боль, разрывающая череп, неожиданно ушла, растворилась, оставив лишь ватную, тупую пустоту. Мимо глаз скользнули ее остриженные волосы. Теперь ничто не препятствовало контакту с обнажившейся кожей головы. Слева показался диск пилы. Сердце Илоны зашлось. Ей показалось, что сейчас она умрет от страха. Диск включился и тонко зазвенел. Глаза ее следили за тем, как бешено вращающийся диск заходит слева на уровень ее шеи, а затем исчезает из поля зрения. Чувствительность была отключена, поэтому Илона ощутила лишь давление и движение ниже подбородка. Но когда диск показался с другой стороны, выключился и скользнул вверх, она все поняла, но не поверила. Несмотря на спутанность сознания, на размытость зрения и искаженные звуки, она все еще была жива. Голова Илоны дрогнула. Она скосила глаза вниз и завороженно наблюдала, как пыточное кресло двинулось, поплыло вперед. На кресле находилось ее тело, оканчивающееся лишь шеей, из которой медленно, толчками вытекала кровь. На самом деле кресло оставалось на месте, Двигалась же наоборот ее голова, держащаяся на шлангах, вкрученных в череп. Кресло с телом скользнуло в отверстие в полу и навсегда исчезло. А голова Илоны поплыла вверх. Она могла смотреть, управлять мышцами щек, век и подбородка. Могла беспомощно и беззвучно открывать рот, как рыба, выброшенная на берег. Но не более того. Сверху на голову опустился шар. Снизу щелкнуло. И пространство вокруг головы стремительно наполнилось маслянистой прозрачной субстанцией. Движение продолжилось. И через несколько минут Илона оказалась в ряду прочих таких же голов, заключенных в шары и присоединенных к проводам и трубкам. Здесь ей и предстояло провести ближайшие миллионы лет, питая анейроид. Глава 7. Эпилог, которому следовало быть прологом. «Так, а этот у нас как?» Артём Михайлович резко повернулся к молоденькой женщине-врачу и вопросительно уставился в её напуганное лицо. «Ну что вы молчите, Лора? Вы хоть и недавно у нас в больнице, должны же уже быть пошустрее». Он повернулся к главврачу. «Вот, Илона Станиславовна, Лорочка у нас уже полгода, но так пока и не привыкла к специфике областной психиатрической больницы. Глаза вот округляет, сердечко стучит». Начальственный трепет. Язык проглотила. Главврач, приятная зрелая женщина в строгом деловом костюме, единственная из присутствующих в палате без медицинского халата, лишь снисходительно улыбнулась. «Давай, расскажи нам о пациенте, Артём принялся лихорадочно листать медицинские документы. «Ну, вот об этом». Он ткнул дорогой шариковой ручкой в лежащего на кровати с приподнятым верхом молодого мужчину с бледно-восковым лицом, заросшим щетиной. Мужчина неподвижно уставился в пространство перед собой и ни на что не реагировал. Глаза его не мигали, зрачки были расширены до предела. Губы чуть шевелились, но не производили ни звука. Он явно пребывал сейчас где-то очень глубоко внутри своего сознания. «Да-да, Артём Михайлович». Тонкая Лора наконец-то поборола робость и испуганно покосилась на внимательно ожидающую отчета Илону. Затем снова на Артема. Принялась бубнить, как будто всю ночь заучивала слова наизусть. «Так, настоящий пациент поступил с острым нарушением психического состояния на фоне расстройства шизофренического типа, предположительно, анейроидный синдром. Реакции отсутствуют. Пытаемся вывести, однако внутривенно, внутримышечно сердечный ритм нестабилен». Неожиданно она запнулась и впервые с любопытством переспросила у старших врачей. «Илона Станиславовна, я не представляю, как это анейроид. Он же вот сейчас смотрит на нас, и глаза-то его должны нас видеть. Свет же поступает в зрачок и передает наше изображение, а не каких-нибудь там, ну не знаю, чудовищ. Мы для него что, прозрачные, что ли?» Артём и Илона переглянулись. Главврач снисходительно хмыкнула. «Как вы ординатуру заканчивали, если плаваете, милочка? Пациент не только нас сейчас не видит, он и палаты этой замечательной не видит. И вообще не подозревает, что в больнице находится. Возможно, даже идентифицирует себя с... не знаю, с Артёмом Михайловичем, вот, или с вами, или со мной. Это же разум, милочка, разум!» Она назидательно подняла пальчик вверх и помахала им. «У него там, в голове, кто знает, и чудовища, и инопланетяне, и все настолько реально, что он умереть может, если его там, в видениях, убить. Я вижу, вон у него на щеке пятно. Видите, как от ожога? Это же не ожог, верно?» «Как вы заметили?» — усмехнулся Артём. «Вчера появилось. Действительно, все симптомы ожога, только он неподвижен уже почти неделю. Вот видите?» Снисходительно хмыкнула Илона. «И на шее, по-моему, полоса багровеет. Словно душат его или отрезают. Боже мой! Как же его из видений этих?» Задумчиво пробормотала девушка. «А главное, что потом? С тем миром в его голове? Что с ним?» «Потом...» Илона развернулась и направилась к выходу. «Никто не знает, милочка, что потом. Говорю же вам, это разум, это наш бог, не на небе, в нашей голове». Все трое вышли из палаты. Свет несколько раз мигнул и погас. Илона продолжила всматриваться во тьму. Тьма продолжила всматриваться в Илону. От автора. Я, как и начинающий психиатр Лора, никогда не мог поверить в то, что человек в состоянии увидеть наяву то, чего в действительности не существует. До того момента, как моя мама, после 80, страдающая тяжелой формой болезни Паркинсона и нарушением мозгового кровообращения, не указала однажды трясущимся пальцем мимо меня в пустой угол и не спросила: «Ты чего опять пришел?» По ее словам, там сидел незнакомый ей старичок, который якобы хотел поселиться в ее квартире, о чем мы и сообщал ей постоянно. Никакие мои попытки достучаться до ее разума, доказать отсутствие старичка, успехом не увенчались, и я сдался, оставив ее в мире грез. Причин сомневаться в том, что мама действительно видит старичка, а еще неких детей, воду на полу, моего зарезанного брата, ворующую книги соседку и прочие несуществующие вещи и людей, у меня не было. А значит, мне пришлось поверить в то, что разум человеческий настолько могуч, что легко создает для нас целые миры, которых на самом деле не существует. Вот вы уверены, что не живете в анейроиде?